Портал вывел его на каменную площадку, диаметром в несколько десятков метров, и там Сильвия уже поджидали люди в черных балахонах. Лица их скрывали капюшоны, за спиной у каждого парные клинки, и от них даже на расстоянии разило невероятной силой. «Приветствую орден скрытных», — слегка поклонился мужчина. «Торговец, зачем ты явился?» — грубо проговорил один из них и вышел вперед. «Мы не приказывали тебе приходить. Знаю, но у меня проблемы», — развел руками Сильвия. «Торговец, нам не интересны твои проблемы». Мужчина понимал, что перед ним стоят серьезные люди. Да и вообще, этот орден крайне опасен. Но зато торговать с ними одно удовольствие. Они поставляют настолько мощные и редкие вещи, которых нет даже в самых сильных странах. «Свяжите меня с главным», — ответил Сильвия, но в тот же миг к его горлу был приставлен меч. «Больше ничего не хочешь, торговец?» — пробасил воин в балахоне. «У меня есть, что предложить», — улыбнулся тот. «Позвольте поговорить с вашим главным, и вы получите то, что вам нужно. Ты можешь предложить нам войну?» «А да», — оскалился Сильвия. «И не только. Еще я могу предложить 100 000 пленников для ваших ритуалов. Такое предложение может заинтересовать вашего главного. Жди здесь», — коротко ответил воин. «Я узнаю, как нам поступить. Но если ты врешь, твоя голова окажется на ритуальном круге призыва. Понимаешь меня, торговец?» Сильвия прекрасно это понимал, но также он был полностью уверен в своих словах. Все же он готов предоставить и 200, и 300 000 людей из населения Эквадора. Но если явятся представители ордена скрытных, Булатов точно умоется кровью. Против такого могущества он не сможет устоять. Эти люди не любят шуток. Сильвия встретил их несколько лет назад, и тогда 1000 его бойцов были убиты, вступив в схватку всего с 20 этих невероятных воинов. И плевать, что все пленники отправятся на жертвенные алтари призыва. Плевать также и на то, кого они пытаются призвать. Это их дело. А для Сильвия главное – уничтожить врага и добиться своих целей. И ему не важно, каким образом эти цели будут достигнуты. Глава 12. Главнокомандующий ордена скрытных, Виктион Умертвитель, полностью сконцентрировался на сражении. Сам он выглядел лет на 40, не больше, хотя его реальный возраст совершенно иной. Сейчас Виктион был облачен в комплект легкой черной брони, в такой обычно работают все братья ордена, и он, как глава, никогда не пытался как-то выделиться. Все и так знают, кто он. Прямо сейчас его постоянно пытались атаковать 20 послушников ордена, ровно в такой же кожаной броне с остальными заклепками, используя как простые удары, так и комбинированные атаки с использованием дара и специальных артефактов. Но каждый раз мужчина ловко уклонялся от всех попыток достать его, и в ответ наносил мощнейшие удары голыми руками, отправляя одного послушника за другим за пределы тренировочного круга. Правда, и послушники были непростыми. Каждый из них мог похвастаться богатым послужным списком выполненных заданий, все они прошли через десятилетия упорных тренировок, и потому их выверенные практически до идеала движения простому человеку невозможно даже заметить невооруженным глазом. Вот только этого все равно было недостаточно. Один за другим бойцы вылетали за пределы круга, пока там не остался всего один человек. Сам Виктион, главнокомандующий величайшего ордена на всем континенте. «Господин, вы были великолепны». Сразу после окончания схватки к нему подошел слуга и подал чистое сухое полотенце. Мужчина вытер покрытое потом лицо и улыбнулся. «Помнит еще руки, как меч держать», — прокряхтел Виктион. «Что вы, господин?» Один из поверженных с трудом поднялся с пола и подошел, придерживая сломанную руку. «Вы превосходите нас на порядке». Виктион снова улыбнулся и подошел к тазику с ледяной водой. Зачерпнув немного воды, он умыл лицо и блаженно вздохнул от удовольствия. Но его омовение прервал первый помощник, что зашел в тренировочный зал и низко поклонился. «Верховный, можно с вами поговорить?» – проговорил он. «Ну давай, я тебя слушаю», – повернулся к нему Виктион, снова утерев лицо уже новым белым полотенцем. «Я хотел узнать, почему вы согласились помочь этому человеку?» Помощник склонил голову. «А с чего ты взял, что я согласился?» — хохотнул глава. «Он какой-то слишком радостный вышел из вашего зала для приемов. Ну, как минимум, я не убил его за дерзость. Это ли не повод радоваться?» — ухмыльнулся тот и снова зачерпнул ледяную воду из тазика. «Вот именно, высший!» — воскликнул помощник. «Самое странное, что вы его не убили. Я знаю вас уже 90 лет, и мало кто выходил из того зала живым. Молодец, ты хорошо знаешь своего господина», — похвалил его Виктион. «Спрашиваешь, почему я его не убил? Он смог найти цену, которая меня устроит, да и работа не тяжелая». «Да», — оживился он, — «и можно поинтересоваться, что за работа? Простите, если я лезу не в свое дело, просто я, как ваш помощник, хочу выполнять свою работу как можно качественнее, потому хотел узнать подробнее». «Можно, поинтересуйся», — улыбнулся Виктион, — «и можешь сразу готовить ямы и костры, подключать жертвенные алтари, ведь мы будем приносить нашему Богу большие жертвы, а он в ответ одарит нас великой силой, своей мудростью и ценнейшими знаниями. Можешь готовиться, совсем скоро наш орден перейдет на новый уровень развития». «Это сколько же людей он пообещал?» Помощник выпучил глаза. «Достаточно даже для нашего прожорливого бога», — оскалился мужчина, — «чтобы он остался доволен нашими деяниями». «Гортосброс», — склонил голову послушник. «Гортосброс». Верховный тоже произнес ритуальные слова хвалы божеству, и на несколько секунд в тренировочном зале повисла тишина. На это задание отправится 50 лучших и сильнейших братьев ордена. Неужели цель настолько сильна? Еще больше удивился помощник. «Нет, по словам торговца, обычный аристократ из отсталого мира, но он умеет удивлять», — пожал плечами главнокомандующий. «Кстати, я тоже отправляюсь». «Невозможно. Ты сомневаешься, что я справлюсь?» — нахмурился Виктион. «Ни в коем случае, Верховный», — поклонился помощник. «Но ведь весь орден держится на вас. Только вы имеете прямой контакт с нашим великим божеством, и если с вами что-то случится...» «Ты думаешь, что со мной может что-то случиться?» — рыкнул Верховный. «В том отсталом мире я отправляюсь не потому, что мои братья могут не справиться. Я отправляюсь для того, чтобы лично проконтролировать скорейшее выполнение задания в кратчайшие сроки. Не хочу растягивать время, ведь от этого зависит, как быстро наше божество получит свои жертвы. И второе, я хочу убедиться лично, что торговец не соврал, и у него действительно есть достаточный человеческий ресурс. А если вдруг нет, если нет, он получит наше клеймо», — развел руками Виктион, тогда как его помощник невольно вздрогнул, услышав это слово. «Жестоко», — помотал он головой, — «а как иначе? Он будет не рад, что я сохранил ему жизнь, но остатки его дней будут лишь жалким существованием. Он осознает, насколько ошибочно обманывать нас», — оскалился главнокомандующий. «А насчет операций, есть какой-то план, или просто прибудем и уничтожим врага?» — уточнил помощник. «Будем действовать по плану», — помотал головой Виктион. «Сперва мы переоденемся в ветхие и убогие одежды местных, замаскируемся и сольемся с жителями тех мест. Там идет война и, как на любой войне, есть лагеря сбежавшими от войны. Так что мы вольемся туда, как такие же несчастные, и будем ждать своего часа, пока наша цель не явится сама, а затем убьем цель и весь ее ближний круг. Позвольте, я пойду с вами и лично устраню цель, чтобы вы не марали свой клинок». Помощник преклонил колено. «Нет, главная цель моя», — не согласился с ним Верховный. «Пора и мне размяться». «Хах, но ты пойдешь со мной, ладно». «Благодарю, Великий», — обрадовался тот. «Готовься, выходим раньше, чем догорит средняя свеча у алтаря божества». «Так быстро?» — удивился помощник. «Но я уже готов, осталось только найти подходящую одежду». «Я в тебе не сомневался», — похлопал его по плечу Виктион. «Значит, передай остальным, что мы отправляемся». С верхушки самой высокой башни мне открылся прекрасный вид на пылающий город. Некоторое время я просто стоял, вдыхал запах пороха и наслаждался зрелищем. Люблю смотреть на то, как откровенно плохие люди получают по заслугам. Временами можно услышать локальные перестрелки, но это лишь остатки банд, что по-прежнему не потеряли надежду на спасение, тогда как основа картеля или уничтожена, или убралась отсюда подальше. Также в городе остается небольшой процент мирных людей. Главная проблема сейчас в том, что не должно пострадать ни одно мирное здание. И даже если оттуда начинают стрелять, мы все равно не бьем туда ничем серьезным. Причем даже несмотря на то, что мирное население города сбежало заранее, никто не может сказать точно, какой процент из них предпочел остаться. Потому сейчас идет планомерная и аккуратная зачистка каждого дома. Некоторое время я смотрел на пылающий город, после чего быстро создал небольшой магический круг, разместил его в районе своего горла и, вдохнув побольше воздуха, обратился к остаткам сопротивления. «Меня зовут Михаил Булатов, я граф Российской империи». Мой голос эхом прокатился над всем городом. Ваш город окружен. Сдавайтесь. Бросайте оружие. Шансов на спасение нет. И даже если кажется, что есть хоть какой-то шанс сбежать, вы ошибаетесь. Тот, кто добровольно сложит оружие, получит шанс на жизнь, остальные будут уничтожены незамедлительно. Мои корабли могут в любой момент сравнять весь город с землей, и в доказательство моих слов. Посмотрите на башню Эммануэля Хуариса, и поймете, о чем я говорю. Я активировал свою ауру и посмотрел на Мирабель. Я тоже. Она отвлеклась от своего маникюра. Давай, так будет симпатичнее. Ну ладно, пожала плечами Мира и тоже активировала свою ауру, ударив в небо столпом черного огня. Несколько секунд над башней бушевали две стихии, и наши ауры можно было увидеть с любого уголка города, даже не используя магическое зрение. Ну не знаю, проще было их уничтожить, недовольно проговорил Черномор. Не будь таким кровожадным, пригрозил ему пальцем. Всегда можно дать людям шанс, мизерный, но все равно шанс, ведь каждого пленника будут еще судить. И если кто-то из них совершил слишком много поступков, тюрьма ему все равно не грозит, прикончим на месте. Вот только в ответ на мои слова Черномор усмехнулся и помотал головой. Что, я что-то не так сказал? Возмутился я. Но ты же сам всегда это делаешь, хмыкнул Черномор. Ну так не все заслуживают такой шанс. Замялся я, извините уж, в этом мире слишком много зла. Уже спустя минуту рация на груди Черномора зашипела, и один за другим посыпались доклады о том, что враг начал сдаваться. То из одного здания, то из другого стали выходить бандиты с поднятыми руками и без оружия, а я снова повернулся к Черномору и улыбнулся. Ну вот видишь, сработало. Окончательный захват города занял всего пару часов, и только после этого началось самое интересное. Кто-то может назвать это мародерством, кто-то грабежом, а я называю это сбором трофеев. Мы ничего не крадем у мирного населения, и берем только имущество представителей картеля. Тем более, при таких тратах ресурсов, нужно хоть что-то получать взамен. Например, не вижу ничего зазорного в том, что мои люди вынесли общак картеля, или обнесли замки и особняки каких-то важных шишек. Да у них даже посуда была из чистого золота. Как мимо такого пройти? Эти ребята очень любили драгоценности и роскошь, потому по особнякам мы старались не стрелять. Главное, чтобы никто не смог убежать оттуда и унести свои богатства с собой, а в остальном богатые дома оставляли как раз на последний момент. И судя по этим богатствам, страшно даже представить, насколько хорошо шел их бизнес. Стоит отметить, что основной род деятельности картелей – это торговля людьми. А я такое очень и очень не люблю. От наблюдения за прекрасным меня отвлек Курлык. Он даже не стал приземляться и сразу куда-то меня потащил, схватив лапками, при этом не переставая урчать о чем-то важном. «Урурурурур, да ну!» – нахмурился я. «Врешь, ведь, урурур!» – возмутился он. «Серьезно, что ли? Может, шутка какая? Ты проверил?» Уточнил Луня. Урурурур. Курлык крепче ухватился за ворот моей одежды и попытался поднять меня в воздух. Да подожди ты. Отмахнулся от него и вызвал к себе портальщика. Фипче, открывай портал в лагерь помощи. Пойдем, полечим людей, а то там много больных собралось. Слушаюсь. Обрадовался паренек, и уже спустя пару секунд передо мной открылся портал, после чего мы все вместе очутились посреди поляны, расчищенной в джунглях. Вокруг было множество людей, стояли огромные шатры, всюду носились гвардейцы и ученики, стараясь помочь всем страждущим. Неподалеку выстроилась очередь из беженцев, там всем желающим выдавали одежду и еду. Чуть дальше медицинские работники принимали пациентов и распределяли их по шатрам, где с ними уже занимались лекари. По периметру выставлена суровая охрана, а в лагерь незамеченным войти невозможно. На пропускном пункте никто не лютует, сумки беженцев не вскрывают и не заставляют вытряхивать все содержимое на стол, но бойцы все равно внимательно следят за каждым желающим получить убежище, и всех проверяют по созданным недавно базам данных. Представители картеля сюда точно не пройдут. В целом, если судить по лицам, люди довольны, многие улыбаются, кто-то уже отправился в свои временные жилища в палаточном городке, люди общаются, едят досыта, дети играют в футбол. «Как хорошо, что вы прибыли, ко мне подбежал Роман. У нас тут все в порядке, но пациентов слишком много, не успеваем. Все-таки грязно мы сработали», — помотал я головой. «Много раненых, да, не совсем», — замялся Роман. «Вон в том шатре 200 человек с ангиной, в этом, больные желтой лихорадкой. В терапевтическом шатре лежат пациенты с заболеваниями пищеварительной системы и болезнями почек. Онкологический шатер уже сложили, там все было просто и быстро. Просто все почувствовали халяву и рванули к нам, развел он руками. Понятно, помотал я головой, а не проще их всех послать куда подальше, возмутилась Мира. Нельзя прощать такую наглость, ты неправильно размышляешь, не согласился с ней, это не совсем наглость. Понятно, что среди них много нищих и бедняков, а тут им сразу выдают еду, одежду и обувь такого качества, которые они никогда не смогли бы себе позволить. Но все это производится на наших фабриках, потому расходы минимальны, посмотрел на очередь, состоящую преимущественно из оборванцев. Далеко не у каждого с собой есть какие-то сумки, кто-то отправился к нам налегке, дома их целы, они никак не пострадали от наших действий, и в больницу они вряд ли смогли бы обратиться из-за цен на лечение. Но есть один нюанс, даже если бы у них была возможность обратиться за лечением, они бы этого сделать не смогли, так как все больницы в стране сейчас закрыты, а вот это уже по нашей вине, так что посылать никого нельзя, тогда как лечение, это помощь людям и ускорение развития лекарей. После этого они станут намного сильнее. Задумался на пару секунд и быстро просканировал своего старшего ученика. Ничего, запас сил у него еще есть, так что можно отправлять его работать дальше. Впрочем, ладно, махнул рукой. Роман, веди меня к тяжелым больным, помогу с ними. Мы прошлись по лагерю и вскоре очутились в довольно крупном шатре, меж многочисленных коек с умирающими людьми. Посмотрел на первого попавшегося. Мужчина лет 30 лежал без сознания, а его нога висела на тонких лоскутках кожи. Причем рана явно магического характера, и просто так ее не залечить, поможет только ампутация. Шучу, все можно вылечить. Чем сразу и занялся, все же ногу ему оторвало, скорее всего, по нашей вине. Или картель палил во все стороны, в панике пытаясь хоть как-то отбиться, или мы пальнули случайно туда, где прятался он, неважно. Главное, что нога теперь снова на месте, и через пару дней он полностью забудет о своих ранах. Второй пациент доживал свои последние минуты по причине острой почечной недостаточности, точнее, обострения хронической. Таким пациентам показана регулярная процедура гемодиализа, когда кровеносную систему человека подключают к сложному аппарату, который временно начинает выполнять функцию почек, выводит лишнюю жидкость и некоторые токсины, фильтрует кровь и возвращает ее обратно в человека. Но из-за войны пользоваться таким сложным и дорогостоящим аппаратом стало невозможно, так что старик просто лег и стал дожидаться своей смерти. Но родственники прознали про наш лагерь и привезли его чуть ли не с другого конца страны. Ладно, пара заклинаний, и теперь он навсегда забудет о своей болезни, а еще не узнает и о сахарном диабете, который тоже скоро мог начать его мучить. За вторым пациентом последовал третий, за ним четвертый. Итак, спустя 2 часа шатер с умирающими опустел по причине их выздоровления, а люди вокруг только перешептывались, удивляясь, насколько сильным должен быть лекарь, чтобы творить такое. «Теперь соберите мне небольшую группу людей, хочу с ними поговорить», — приказал я гвардейцам. И они собрали небольшую группу из 2000 человек, желающих выслушать, что им скажет иностранный граф. «Как вы уже знаете, я Михаил Булатов. Прибыл сюда с 2 целями, громко и четко проговорил я, а все остальные резко затихли и прислушались, обступив меня вокруг. Первой целью было освобождение моих подданных, а второй целью – отомстить Сильвия за похищение и наказать за его острый язык. Знаете такого?» Люди закивали, и поднялся одобрительный гул. «Сейчас вы в полной безопасности, и я хочу, чтобы вы знали», – продолжил я. «Я не собираюсь захватывать вашу страну. Как вычищу это место от картелей, сразу уйду, и дальнейшая судьба будет уже в ваших руках. Надеюсь, вы не упустите свой шанс и не устроите здесь новый рассадник бандитизма». Мужчина из толпы поднял руку и вышел вперед. «Прошу прощения, можно вопрос? Задавай», — кивнул я. «А можете не уходить? У нас 60 лет с картелями боролись, а вы за неделю сделали больше, чем наши власти за все это время», — воскликнул он. «Тихо ты, дурак», прошипела его жена и попыталась затащить его обратно в толпу. «А если они не справятся, тебя же убьют за такие слова. Да надоело мне молчать», — прорычал он. «Посмотри, что творится, до чего страну довели. Я лучше сдохну, чем вернусь к прежней жизни. Дядя, а можно вопрос?» Из толпы вышел ребенок лет 7. «Задавай», — кивнул ему. Я этого мужика не знаю, но я с ним согласен. Можете не уходить, а то я за эту неделю съел больше, чем за 3 месяца до этого». Толпа взорвалась требованиями остаться, но это никак не входило в мои планы. Да и какой смысл? Их главной проблемой было убогое правительство и картели. С первым уже разобрались, осталось додавить вторых, и жизнь этих людей станет значительно лучше. «Вы говорите, что вы граф?» — обратился ко мне один из беженцев. «А какого размера ваше графство?» «Оно больше, чем Эквадор, поменьше. Примерно как этот районный соседний», — примерно прикинул я. «Так мало, он откуда такая сила?» — удивился тот. «Так это же имперцы», — хохотнул какой-то старик. «Ты книжки про них не читал, что ли? Там каждый второй, как этот граф. Если вы переживаете, что у меня не хватит людей на зачистку всех картелей, то не стоит. Я прибыл не один, со мной имперская армада под предводительством мужественного, мудрого, опытного и иногда даже трезвого графа Черепанова», — усмехнулся я. «Прямо сейчас он продолжает сражение, штурмует прибрежные города и прогоняет оттуда бандитов. И сюда будут прибывать еще люди, но не переживайте, места хватит всем. А совсем скоро вас начнут переселять в новые комфортные дома, их строительство уже на завершающем этапе. Но учтите», — нахмурился я, — «это относится ко всем. Прошу не буянить, особенно, я не потерплю драк и воровства. Отнеситесь к этому серьезно. Есть еще вопросы?» Вопросы были, и довольно много. Так что мне пришлось задержаться тут и максимально подробно ответить на каждый из них. В итоге, когда остальные собрались расходиться, руку поднял сгорбленный мужчина бомжеватого вида. «А можно еще вопрос, господин?» — прокряхтел он. «Да, пожалуйста», — на моем лице появилась хитрая улыбка. Наконец-то он решился. «Господин, а можете подойти ко мне ближе? Я очень хочу заглянуть в ваши глаза». «Даже так?» — делано удивился я. «И зачем тебе это? По мне так не скажешь, но я намного старше, чем выгляжу», — развел он руками. «Я привык определять качество людей, глядя им в глаза, но с возрастом мое зрение ухудшилось, потому я и прошу вас подойти ближе. Мне просто хочется убедиться, что ваши слова верны и вы, правда, настолько хороший человек. Как я могу отказать тебе в этом?» Пожал я плечами и направился в его сторону. «Конечно, я посмотрю тебе в глаза, друг». Старик довольно оскалился и кивнул. Впрочем, на моем лице тоже появился оскал. Это будет, как минимум, весело. Пробраться в лагерь оказалось на удивление легко, хотя Виктион ожидал хоть каких-то проблем. Пусть он прекрасно подготовился, а его бойцы лучшие из лучших, но враг мог начать обыски и случайно найти у кого-то из них оружие, например. Но нет, никто обыскивать не стал, и всех до одного без вопросов впустили на территорию лагеря. Накормили, напоили, предоставили новую одежду. И вроде бы все хорошо, но к каждому члену отряда скрытных подходили гвардейцы и, пригрозив пальцем, рекомендовали не баловаться. Причем подходили по 5 раз, тогда как больше ни одному беженцу никто такого не говорил. А еще 10 раз напоминали, что ношение оружия на территории лагеря строго запрещено. «Да знаю я, знаю», — в очередной раз ответил Виктион гвардейцу. «Нет у меня оружия». «Конечно, у вас нет оружия», — ответил тот уже в 10-й раз. «Но все равно, просто хочу напомнить, что оружие может быть конфисковано». «Но у меня все равно нет». «Знаю, что нет, но все равно не надо, и не балуйтесь», — пригрозил пальцем гвардеец и отправился дальше патрулировать территорию лагеря. В общем, все 50 членов отряда спокойно распределились по лагерю, перекусили, и вскоре появилась сама жертва. Булатов выглядел беспечным, но довольно сильным. Впрочем, Виктион сразу отметил, что эта сила не может идти ни в какое сравнение с его личным могуществом. Жертва на один удар левой, не более, но лучше все же перестраховаться. Потому главнокомандующий, пусть и был одет в простые одежды, но у него припрятан редчайший и ценнейший клинок, который однажды, после 1000 подношений, появился на жертвенном алтаре великого божества. И этот клинок стал символом власти главы ордена. Мало кто знает о способностях мужчины, но их, на самом деле, много. Помимо того, что Виктион – превосходный воин и сильнейший одаренный физик, у него есть дополнительный дар боевой менталистики. Он не может приказать человеку сдаться или выполнить приказание, но зато прекрасно умеет разрушать разум врага, уничтожить его одним лишь взглядом. И вот, прямо сейчас, он подозвал к себе Булатова, и совсем скоро начнется заключительный этап операции. Стоит только заглянуть ему в глаза, а вторым шагом вонзить божественный кинжал в его сердце. Лактер, первый помощник и заместитель самого Верховного, сидел и внимательно наблюдал за происходящим. Он прекрасно видел, что происходит, отслеживая каждое движение жертвы. Также Лактер видел, что глава стоит на своем месте, а остальные члены отряда готовы в любой момент пустить свое оружие в ход, нужно только дождаться начала заключительной фазы операции. Помощнику даже было немного смешно, что никто не попытался проверить их на наличие оружия. Да, постоянные напоминания, что баловаться здесь запрещено, немного удивили, но в остальном местные оказались слишком беспечными. И это их смертельная ошибка. Все здесь уже мертвы, просто пока не догадываются об этом. «Не балуйся», — Лактер вздрогнул от неожиданности и, обернувшись, увидел гвардейца, что журил его пальцем. «Понял, да понял я, понял», — раздраженно проговорил он. «Хорошо, молодец», — похвалил его боец и продолжил патрулирование. «Странные они тут какие-то». Но вскоре он отбросил все эти мысли и уставился в самый центр капкана, что захлопнется всего через несколько секунд. Жертва начала подходить к своему убийце, и уже сейчас у нее нет и шанса на спасение. Ведь владыка Виктион умеет не просто убивать. Он делает это так, как не может никто другой. Обычно главнокомандующий выжигает разум жертвы, разрушает его психику, уничтожает сознание, и после этого приносит человека в жертву величайшему божеству при помощи своего ценнейшего кинжала. Силу Верховного сложно понять, но все знают, что в мастерстве уничтожения никого лучше него нет во всей вселенной. И вот, момент истины. Виктион посмотрел Булатову в глаза, прошло несколько секунд, за которые от разума графа должна была остаться лишь каша. Затем зрительный контакт разорвался, вот только главнокомандующий почему-то замотал головой. Правда, Лактер уже не обращал на это внимания. Он не выдержал напряжения и, выхватив клинок, резко поднялся на ноги. «Братья!» — взревел он. «Вперед!» Еще 50 опытнейших бойцов разом достали свое оружие и приготовились к бою. Но в этот же миг мир перед глазами первого помощника померк, и очнулся он уже сидящим на заднице, без оружия в руках, а перед ним стоял очень хмурый главнокомандующий. «Дебилы!» — рыкнул он и посмотрел на остальных братьев Ордена Скрытных. «Вам же четко сказали, не балуйтесь!» Он помотал головой и посмотрел на свою чудом уцелевшую жертву. «Прошу простить их, господин, они у меня совсем дураки. Как нехорошо, оружие пронесли», — покачал головой Булатов. «Совести совсем нет». «Но, господин», — растерянно проговорил Лактер и посмотрел на главнокомандующего. «А как же, что как же», — нахмурился Виктион. «Я посмотрел в глаза и понял, что он очень хороший человек. А знаете, что», — обратился он к графу, — «спасибо вам большое за гостеприимство, но мы не будем пользоваться им и пойдем, наверное». На этом он развернулся и направился в сторону выхода. «Ребят, чего встали? Вы идете?» Бойцы переглянулись между собой и послушно направились вслед за своим господином. Хотя, главнокомандующий снова обернулся. «Нам же можно идти, да, только если не будете баловаться», — пригрозил пальцем Булатов. В этот момент из-под рубахи Виктиона выпал черный кинжал и воткнулся в землю. «Ой, как нехорошо», — прикрыл рот руками Михаил. «И у тебя оружие. Ну все, я должен его изъять. Очень некрасиво с вашей стороны, господа, очень некрасиво. Я разочарован». Граф подошел ближе и посмотрел на кинжал. «А ведь какая интересная вещица», — помотал он головой. «Вы же не против, если я его заберу себе? Все-таки по правилам лагеря, незаконно пронесенное сюда оружие будет конфисковано». Лактер оскалился, поняв, что теперь господин точно вступит в бой. «Этот кинжал – величайшая ценность всего ордена, и каждый готов отдать за него свою жизнь. Потому вот-вот начнется сражение и враг будет уничтожен. А после господин расскажет, почему он так себя вел. Ведь, в любом случае, на это есть какие-то причины и, возможно, это лишь сложный хитрый план великого воина». Виктион неподвижно стоял и смотрел на кинжал. Сердце его билось все чаще, одежда вмиг промокла от липкого холодного пота, а мысли в голове словно разорвало на куски, и отдельные фрагменты перемешались между собой. «Надо спастись, бежать, срочно бежать, плевать на все, надо быть учтивым, нет, наглым, не то, совсем не то», но мысли путаются. «А оружие стоит сдать? Нет, я не могу сдать оружие, но ведь он просто заберет клинок с моего трупа, зато так я отдам клинок с честью, а не как трусливая крыса, или нет». В этот момент Виктион почувствовал, как в его сознание вторгается великая сущность. Такое было всего раз,